Гренландия, ввиду своего географического положения, стала необычайно важным звеном на воздушной трассе, ведущей из Северной Америки в Европу. Вначале авиационное снаряжение из США в Англию доставлялось на кораблях, однако это был длинный и очень опасный путь. Торпедируемые подводными лодками со зловещим знаком свастики, которые, как волчьи стаи, подстерегали их на морских просторах, суда шли ко дну вместе со своим ценным грузом. Потери в людях и технике были огромными. Не оставалось поэтому ничего другого, как попытаться пересылать грузы воздушным путем над пустынными просторами Крайнего Севера. Это тоже был длинный и опасный путь. Даже самый лучший двигатель может порой отказать, а непогода воспрепятствовать полету или неожиданно прервать его. Где переждать ненастье, где приземлиться, где произвести необходимый ремонт? Любой ценой в кратчайшие сроки нужно было соорудить запасные аэродромы на необычайно длинном маршруте – около 6000 километров. И в первую очередь на западном побережье Гренландии. Но охотники, живущие близ Северного полюса, не имели об этом понятия. Получают американцы в щедрые вознаграждения за каждую незначительную услугу, эскимосы жадно копили в своих летних шалашах и зимних иглу все, что им удавалось приобрести, заполучить или выпросить у американцев. Ошеломленные новизной, а все незнакомое всегда неудержимо влекло их, они буквально состязались в накопительстве. Чай, кофе и табак им были уже знакомы. Они платили за них китобоям и охотникам отличнейшими шкурами. Теперь всего этого у них было вдоволь. Жевательная резинка, всякого рода консервы, джем, шоколад. Им все хотелось попробовать. Груды отбросов перед снежными домами свидетельствовали в их представлении о степени зажиточности. Они охотно похвалялись новоприобретенными богатствами. Свою удобную меховую одежду свободного покроя, плод опыта многих сотен поколений, они поначалу без колебаний сменили на американскую из искусственного меха, нейлона и других синтетических материалов. Она привлекала их своим покроем, яркими красками, застежками-молниями. Особенно гнались за мнимой элегантностью, никак не отвечающей местным условиям, женщины. Их собственные искусно вышитые анораки, каждый из которых мог бы быть ценным экспонатом в музее, пушистые штаны и легкие тюлень-дикамики исчезали в каютах американских судов, а вместо них появлялись заурядные, хлопчатобумажные, шерстяные или шелковые тряпки, которые моряки привезли для дикарей. Пестро одетые, наполовину по-эскимоски, чтобы было теплее и удобнее, наполовину по-американски, чтобы их одежда нравилась другим, детишки в шапках с помпонами, в клетчатых кепи, с жевательной резинкой во рту, попыхивали, давясь и задыхаясь американскими сигаретами. у охотника в Туле, столкнувшихся с неистощимыми богатствами Каблуны, появляется неизвестно им дотоле чувство, жадность. Брать из этих сокровищ все, что можно, пусть дают, если они так богаты. Но заодно возникает и чувство недоверия. Если они подчас отдают вещи даром, ничего не требуя взамен, значит, они или глупы, или хитры. Может, их подарки ничего не стоят, стальные иглы тупы, радиоприемник испорчен, патефон не работает. Может быть, им просто захотелось подшутить. И вот уже все удовольствие, вся огромная радость обладания новыми вещами пропадает, ибо у эскимосов считается позором дать обмануть себя. У эскимоса появляется много свободного времени. Он не знает, куда его девать. Он уже не спешит больше на охоту. «Пища сама является ко мне», — говорит он наполовину радостно, наполовину беспомощно. Ведь каждый раз, отправляясь на охоту, он не только добывал себе пищу. Это было чем-то значительно большим. Очередной проверкой его отваги, мужества, терпения, мерилом его сил. А теперь бедняга слоняется по кипящим жизнью, строительным площадкам, к чему-то присматриваясь, в чем-то помогая. За ту кучу денег, которую ему дают за работу, он в состоянии приобрести в американском магазине все, что ему заблагорассудится. Извечный инстинкт побуждал эскимосов запасать продовольствие, наполнять мясом тайники. Поэтому теперь они черпали из этого неожиданного рога изобилия полными пригоршнями, жадно, ненасытно накапливали без всякой надобности запасы, не обращая внимания на насмешки американцев, которые, умиляясь собственному великодушию, с презрительной жалостью глядели на бедных дикарей. Да и как было не смеяться, например, над коренастой, коротконогой и раскосой женщиной, которая, правда, опять надела свои старые меховые штаны, но все еще не могла расстаться с прекрасной в ее представлении яркой пижамной курткой. Она надевает ее поверх тюлендьего анорака с капюшоном, а под ним носит жокейскую кепку, надетую на бекрень, на высоко взбитый по старинному обычаю кок. Как же не сфотографировать ее, чтобы потом посмеяться дома, вспоминая свои необычайные приключения в Арктике. Никто из тех, кто прибыл сюда строить супербазу в Туле, не имел никакого понятия об истории эскимосских племен, да и не интересовался ею. Не все даже, быть может, слышали о своем знаменитом соотечественнике Пире, который именно здесь, на севере острова, провел среди эскимосов больше 20 лет жизни и обязанным завоеванием Северного полюса. Американцы привезли с собой весь багаж своих привычек, обычаев и своего неведения. И близ полюса они не могли обойтись без баров, телевизоров, ковбойских кинофильмов или коммерческих проспектов, по которым заказывали мебельные гарнитуры для своих жилищ. Они заполнили пустынное побережье не только грохотом гигантского строительства, но и неистовым шумом биг-бита,